Глава 30. Ника. Боже, что я несу? Совсем мозги вытекли. Вроде как попыталась пошутить со страху, а получилась жуткая пошлятина. Я так не общаюсь. Это вообще не я. Я бы не пришла к мужчине и не предложила ему. Но после того, как я узнала про Валеру, и Костя объяснил мне, что нормальные пацаны хотят шлюху в постели и королеву по жизни, я крепко задумалась и приняла решение. Мне не нужны тухлые Валеры, для которых жена — это скучная формальность. Кухарка и уборщица, мать детей, послушная невестка для свекрови и... все. А для секса у них есть какая-нибудь прожженная продавщица. Я так не хочу. Если и выходить замуж, то по-настоящему, по любви и страсти. А я не умею страсть. А мне уже пора. Это в 18 можно быть трогательной, неопытной девственницей. В 27 надо хоть что-то уметь. И вот я пришла к Косте. И вот куда меня это завело. Я уже собираюсь искать член поменьше. Интересно как, ходить и заглядывать всем мужикам в трусы? Костя издает нервный смешок. У меня в холодильнике есть сосиски. Хочешь, сначала потренируйся на них. Как ты себе это представляешь? Как ты и говорила, метод постепенного усложнения. Сначала сосиска, потом сарделька, потом сервелат. А потом что? Потом докторская, а дальше уже моя. Пф, хочешь сказать, твоя колбаса больше докторской? Самоуверенности ему, конечно, не занимать, но надо знать меру. А ты хочешь сказать, что нет? Ухмыляется Костя. Конечно, нет. Ну вот мы и договорились. Не такой уж большой у меня член и не такой уж страшный. И все же можно его как-то убрать, пока что. Костя натягивает трусы, берет меня за шею и неожиданно целует. Боже, я не ожидала. Это слишком чувственно и очень нежно, и так приятно. Вот, мне нравится целоваться. Я хочу учиться этому. Может, не все нормальные пацаны хотят глубокий горловой. Кстати, мой свитер совсем не мешает поцелуям. Зачем его снимать? Но я уже почему-то без него. А Костя внезапно поднимает меня на руки и несет в спальню. «Что ты делаешь?» Растерянно лепечу я. «Я не хочу». «И не надо». Он опускает меня на кровать и прикладывает палец к моим губам. «Просто покайфуй. Я просто сделаю тебе приятно. Только тебе». «А что, так можно было?» Я падаю на спину. Губы Кости скользят по моей шее. Опускаются ниже, ниже. Я не дышу. Совсем. Как дышать, когда его язык скользит по моей груди, подбираясь к соскам? Это... Ах! Я вздрагиваю и резко выгибаюсь, когда он прикусывает мой сосок через тонкое кружево специально купленного сегодня развратного лифчика. Я просто не могу сдержаться. Это как разряд тока, только приятный и... Ох! А где мой лифчик? Как он умудрился так быстро расстегнуть его и продолжает вытворять что-то фантастическое с моими сосками? Да, да, это невозможно. Это нереально. Это... Божечки, почему так приятно? Почему так... Ах, только не останавливайся, пожалуйста. Я хочу... Я... Еще... Я сейчас сойду с ума, но я хочу больше... Я уже ничего не соображаю, но чувствую, что с меня слетела юбка и трусики, а его пальцы уже... мокрые, — удовлетворенно выдыхает котяра. Да? Да. Течешь как сучка. Что? Ну и выражение. Я хочу возмутиться, но с моих губ срывается. Да. Костя хмыкает. Его палец, а его губы... Его язык на левом соске ускоряется. Он быстро и резко ласкает изнемогающую от возбуждения вершинку, а его палец в это время погружается в меня, выныривает, размазывает влагу, приближаясь к бешено пульсирующей точке. И я страстно хочу, чтобы он коснулся ее, чтобы он сделал что-нибудь именно там, чтобы он... И он делает именно то, чего я хотела, хотя я сама не знаю, чего конкретно хочу. А, хриплю я. Ах! Я кричу. Я лечу в пропасть. Меня скручивает, размазывает. Я умираю от резкого, невыносимого, разрывающего на молекулы удовольствия. Боже, что это? Что со мной происходит? Ну ты даешь. Слышу шепот Кости у своего уха. Сразу кончила. Я еще даже не начал. Я? Я кончила? А я думала, у меня внезапный эпилептический припадок. Он снова касается моего соска и пульсирующей точки. Он продолжает ласкать меня, а я пытаюсь отодвинуться. «Не надо!» — шепчу я. «Не надо?» «Пожалуйста!» «Я не могу. Все слишком чувствительное. До боли, до сладкой, невыносимо тягучей, пронзительной боли. Я хочу просто полежать. Не надо меня трогать. Просто накройте меня чем-нибудь и оставьте тут. И я постараюсь прийти в себя когда-нибудь». Костя переворачивает меня на живот, попой кверху. Его пальцы скользят вдоль позвоночника. Я опять дергаюсь, но уже не так резко, как от прикосновения к соскам. «Расслабься». Слышу его мурчание и просто повинуюсь его голосу. Я в нирване, в глубокой, сонной, приятной нирване, где нежные пальчики чувственно гладят спинку, усыпляя и успокаивая. Я почти засыпаю, но пальцы постепенно из успокаивающих становятся нетерпеливыми. Они гладят не только спину, но и попу. Скользят по бедрам, подбираются к... И я уже чувствую, что снова хочу. Я постанываю, бесстыдно верчу попкой. Я сама напрашиваюсь. Я хочу, чтобы его пальцы снова потрогали меня там. Так сильно этого хочу, что забываю про стыд и смущение. Но я не ожидаю, что Костя... Боже... Он переворачивает меня на спину и... Да, он начинает ласкать меня языком. Прямо там. Ах, я сейчас сойду с ума. Точно, потому что это невыносимо. Я не могу. Не можешь? Он отрывается от своего занятия. Могу. Почти кричу я. И он снова проводит языком снизу вверх, подбираясь к пульсирующей точке. Пожалуйста, только не останавливайся. Как в бреду шепчу я, зарываясь пальцами в его шевелюру и впиваясь ногтями в голову.